Глава седьмая. Я вернулся к бревну, склонился над неподвижно лежащим кондором, он тоже был мертв. Одна из пуль угодила ему прямо в лоб. Я постоял в раздумье над телом, потом обшарил карманы моего несостоявшегося шефа. В карманах не было ничего, кроме еще одного запасного автоматного рожка. Все верно, как же иначе? Он все-таки был профессионалом. Я перезарядил Стечкина. Замер на минуту, прислушиваясь. Теперь я был здесь совершенно один. Я поочередно осмотрел и обыскал все трупы. Остальные тоже определенно были из братвы. У них в карманах хватало всякого хлама. От сигарет до карточных колод с голыми девками. У Жеки, среди прочего, обнаружился сложенный газетный лист. Должно быть, Жека намеревался использовать его не по прямому назначению. Я развернул газетную страницу, расправил ее, щелкнул зажигалкой, чтобы посветить, всмотрелся. Это был лист из популярного желтого еженедельника, выходившего в столице. Ничего примечательного. Обычные крикливые идиотские заголовки, фото полуголой девки, реклама. И только тут до меня дошло. Дата. Она была мелко напечатана в верхнем углу, и дата эта соответствовала недельной давности. Очень интересно. Откуда у бандита Жики почти свежая газета. Внутри периметра в газетных киосках обитали только крысы. В зоне газета могла появиться только при одном условии. Сам Жека или его кореша, или боссы поддерживают тесную связь с Большой Землей. Только откуда мог припорхнуть этот занятный листок? Это настолько наводило меня на мысль, что приказ убрать меня и Кондора, или только меня, или его, поступил не от обитателей зоны. Вовсе не исключалось, что комодовцы, действовавшие естественно, с ведома комода, исполняли чью-то неизвестную волю, исходившую с той стороны ограждения. Это мне чертовски не понравилось. Одно дело свой местный враг, которого ты знаешь как облупленного, совсем другой некто, таящийся в сумятице большой возни, которая не утихала вокруг периметра. Мне его точно не достать. Впрочем, газету могли доставить в зону и контрабандисты. Если это так, мои умозаключения ничего не стоили. Потом я отправился через заросли в обратный путь, к тому месту, где оставил на обочине свой джип. Я бросил трупы лежать, как лежали, даже Кондора. Пусть эту кашу расхлебывает кто-нибудь другой, тот, кто ее заварил. Часы показывали 9 вечера, но осень есть осень, темнота стояла непроглядная. На затянутом тучами небе не блеснула ни одна звездочка. Приблизившись к машине, я остановился, не выходя из-под прикрытия зарослей. Позади джипа, метров 20, у обочины маячил микроавтобус. Все его огни были погашены. В микроавтобусе мог оставаться кто-то, например, водитель. Но мое новое чувство подсказывало, что там никого нет. Я осторожно вышел из кустов и приблизился к джипу. Братки элементарно могли его заминировать на всякий случай. Подсвечивая зажигалкой, я заглянул в кабину, потом, опустившись на четвереньки, осмотрел днище. Никаких признаков бомбы, что вовсе не гарантия отсутствия таковой. Оставалась надежда, что братва была абсолютно уверена в успехе своего предприятия и не приняла дополнительных мер. Проверить это можно было только эмпирически. Я взялся за ручку и распахнул дверцу. Взрыва не последовало. Я угнездился на водительском сиденье и повернул ключ зажигания. Мотор завелся нормально, и я опять не взлетел на воздух. Я развернулся и неторопливо поехал в сторону города. Стоило поразмыслить над всем случившимся. Итак, что мы имеем? Монгол выведен из строя надолго, быть может, навсегда. Кондор убит, а я потерял связь со своим ведомством. Я, конечно, мог использовать передатчик, рассказать о том, что произошло, но кому рассказать? Кто выслушает мой доклад на том конце? И что предпримет? Нет, связываться я больше ни с кем не стану. На Большой Земле, кажется, образовалось очень опасное кубло, и кто, чьи, какие интересы отстаивает, я даже представить не могу. Могу лишь строить догадки. А выглядят они так. Кто-то весьма влиятельный заинтересовался эпицентром. Но удовлетворить свой интерес он может только с помощью обитателей зоны. потому стал искать нужные контакты. В том, что контакт с Кондором состоится, и очень плотный контакт, сомневаться не приходилось. А с кем еще? Вряд ли влиятельный инициатор затеи удовольствовался икшанием с бандитским авторитетом, Митичем в крестные отцы. Наверняка у него есть и другие помощники внутри периметра. На пути упомянутого неизвестного, или неизвестных, что вероятней, видимо, встал монгол. Монгол такой субъект, что мог встать на пути у кого угодно. Ему сопутствовала удача, и все сходило с рук. Скорее всего, он тоже пользовался чем-то весьма влиятельным покровительством. Иначе, при всех своих незаурядных способностях, немногого бы он достиг. Теперь монгол вляпался в слишком серьезную тему, такую серьезную, что кто-то не остановился ни перед чем, вплоть до физического устранения препятствия. А я нынче, по сути, остался сам по себе, ездок по кличке Серый. И никаких товарищей майоров. Пошли они со своими майорами, служебным долгом и высокими принципами, которые всем давно до лампочки. После горячих точек, геройств, наград и ранений, меня отправили с семьей на отдых в этот заштатный город далекой провинции, бюрократический, сонный, в котором все вдоль и поперек давно поделено, и никаких потрясений нет и быть не может. Конечно, мое начальство хотело как лучше. Оно не могло предполагать, что этот сонный, блистающий захолустной помпезностью город ни с того ни с сего превратится в ад. У меня не было родных, кроме жены и сына, и мое добросердечное начальство предполагало дать мне поостыть в кругу семьи, прежде чем сунуть в очередную мясорубку. Где оно теперь, мое прежнее начальство? С женой и сыном я встречусь на том свете, в который не верю. В санлагерь я не пойду ни за что, но и ухлопать себя, как куренка, не позволю. Мне нет дела до их возни, грызни и жадности. Признаться мне наплевать на судьбы мира. Мою честь и чувство долга насмерть затрахали те, кто разворовывал и предавал, пока мы воевали с духами, прочесывали зеленку, взрывали схроны, теряли товарищей в боестолкновениях от подлых выстрелов из угла и заложены на людных улицах взрывчатки. И я насмотрелся на такое, отчего моя совесть увяла и скукожилась, как забытая на подоконнике герань в заброшенном доме. Теперь я накрепко застрял в зоне, и единственное, что меня может интересовать, как подольше продержаться, как прокормиться, чем заправить машину и зарядить автомат. Как не дать опрокинуть себя всяким комодом, генералом и им подобным. Одним словом, как выжить? Шансы на это у меня есть. Только не надо лезть в чужие дела, которые теперь после всего случившегося стали для меня действительно абсолютно чужими. Давешняя перестрелка открыла мне глаза на то, что я упорно не хотел замечать. Я изменился еще и физически. Очень существенно изменился. До последнего времени я относил возникшие у меня способности предчувствовать опасность, угадывать действия противника, понимать человека без слов, за счет накопившегося опыта и обострившейся интуиции. Но сегодня там, в зарослях, опасность подстегнула и обострила до предела мой новый орган чувств. То, что я видел врагов каким-то третьим глазом, то, что улавливал их эмоции и чуть ли не читал мысли, это не объяснишь никакой интуицией. Похоже, я и сам не заметил, как чумной воздух зоны вызвал во мне странные мутации, как с деревьями-вампирами, кошками, речной живностью и ихтиандрами. Меня передернуло, но в ихтиандры я определенно не превращался. Однако какие-то изменения в моем организме все же происходили, и я представить не мог, какие, пока они проявляли себя исключительно с полезной стороны. Но что будет дальше, кто знает. Смерти я не боялся, но превращаться в монстра не испытывал ни малейшего желания. Впрочем, изменить я ничего не мог, а потому и зацикливаться на этих мыслях не собирался. Будь что будет, там увидим. Я проехал уже примерно половину пути до города. Дорога оставалась темной, пустынной, встречный ветер гудел в приоткрытом боковом окне кабины, навевая тоску. Скоро я пересеку городскую черту, можно спрятать джип в надежном месте и на время залечь на дно. Мне было где укрыться, средства к существованию в зоне у меня тоже имелись, на какое-то время, по крайней мере. Ко всему прочему, я мог сбыть героин, которым одарил меня пастор, вовсе не через бармена ресторана «Арго», а иным безопасным способом. Я в конце концов мог уехать в глухомань, окраин периметра, там у меня тоже были свои подвязки. Но если на меня объявлена охота, навсегда не спрячешься. Это зона, строго ограниченная территория, и даже если ты обзавелся третьим глазом, тебя рано или поздно выследят и прикончат. У комода, например, по этой части весьма широкие возможности. Можно еще спрятаться в крепости, у работяг. Они давно зовут к себе. В крепости меня так просто не достанешь. Но работяги сами знают, что среди них есть предатели. Иных они прежде вычисляли и вышвыривали вон, вместо того, чтобы утопить в сортире, как советовали некоторые радикалы. Но предатели всегда были, есть и будут, хоть их вышвыривай, хоть топи. А потому, в конце концов, найдется кто-то, кто в темном углу всадит мне нож в спину. Я задумался так крепко, что на очередном повороте едва не вылетел за обочину, но вовремя опомнился и выровнял машину. Нет, прятаться и убегать – последнее дело. Это меня не спасет. А что меня спасет? На этот счет у меня уже появились кое-какие соображения. Город встретил меня темнотой и безмолвием окраин. Я знал, что кое-где живут люди, но они прятали свое присутствие, плотно завесив окна, чтобы предательски не блеснул огонек свечи или керосиновой лампы. Эти обитатели окраин влачили жалкое существование. Им доставались объедки, которыми брезговали члены кланов. Они собирали в разоренных магазинах остатки круп, проржавевшие консервные банки, комки слипшихся сладостей, не испортившиеся нормальное продовольствие, давно вывезли в свои логовы те, кто сбился в стае. Но чтобы пристать к стае, нужно было доказать свою полезность. Те, кто остался в трущобах, на это были не способны. Старики, больные, просто слабые. Большинство постепенно превратилось в тех, кого прежде именовали бомжами. Они варили брагу и гнали самогон из самых немыслимых ингредиентов, включая опилки. В подвале одной заброшенной девятиэтажки жил бывший доктор каких-то наук, преподаватель университета. Его все звали профессор. Его семейство скосило чума, жену, сына и двух дочерей, престарелых родителей, а он уцелел. И теперь сутки напролет, валяясь на старом диване, читал книги, которые натаскал из университетской библиотеки. К нему порой захаживали другие выжившие, представители интеллигенции, но он хоть и сам сильно смахивал на бомжа, отчего-то относился к ним с долей презрения. Как-то проезжая через окраины, я увидел такую картину. Полдюжины байкеров устроили себе забаву. На своих трещалках они гоняли взад и вперед по улице пожилого человека. С веселым гоготом, перекрывавшим рев моторов, гнали несчастного по мостовой метров 100, потом, отвешивая пинков, разворачивали в обратную сторону, и все повторялось сначала. Человек падал через каждый десяток шагов, с трудом поднимался и под градом ударов трусил дальше. Я увидел его выпученные глаза и побагровевшее лицо, мокрое от пота и слез. Бегать ему оставалось недолго. Сердце вряд ли выдержало бы еще 10 минут такой игры. И все же ему, можно считать, повезло. Если бы это оказались дикие, а не обычные байкеры, не бегал бы он уже туда-сюда, а лежал на асфальте с проломленной головой. Впрочем, дикие байкеры в город давно не заглядывали. Из-за того, что с ними происходило, их стали убивать на месте все, кто носил оружие. Связываться с байкерами было опасно. Даже если удастся отбить у них жертву, без стрельбы не обойтись, а значит не миновать трупов. А байкерские трупы у меня на счету уже имелись. Хорошо, что, кажется, не из этой группировки. Байкеры непременно отомстят где-нибудь на дороге. Неожиданно, когда ты будешь меньше всего готов к нападению. Свои манеры они переняли у древних кочевников. Налетали ватагой на своих железных конях, грабили, убивали и уносились прочь. Догнать их не было никакой возможности. В случае преследования они мгновенно рассеивались по непроезжим для машин дорожкам. Я поддал газу, а поравнявшись с ватагой, резко затормозил. Машину развернул поперек дороги, и она преградила путь байкерам и их жертве. Взвизгнули тормоза, мотоциклы пошли юзом, а истязаемый снова упал на четвереньки. Я вылез из машины, прямо под дуло уставившихся на меня оружейных обрезов и укороченных калашей. Под глухими шлемами лиц мотоциклистов было не разглядеть, но я узнал их вожака. Уже тогда новая интуиция давала о себе знать. «Привет, Харлей!» Как ни в чем не бывало, сказал я, подходя к главарю и протягивая руку. Он машинально подал свою. Потом поднял забрало шлема. «Рисково ездишь», — сказал он, кривясь. «С вас пример беру. Ты бы, Серый, поосторожнее. Ребята у нас обидчивые». «А я по делу. Помнится, ты искал запчасти на Ямаху. Так они у меня в багажнике». Я подошел к джипу и распахнул заднюю дверцу. Харлей слез с мотоцикла, приблизился, взглянул, потом повертел в руках жилетки. «Неплохо. И что будет стоить?» Я сделал вид, что раздумываю, потом сказал: «Отдайте мне вашего зайца». «Какого зайца?» «Которого по дороге гоняете, охотнички». «Нахрен он тебе сдался?» «Найду применение». «Гуманист, да?» — осклабился Харлей. Я ничего не ответил, только смирил его взглядом. Байкер колебался несколько секунд, перевес был на его стороне. Но он хорошо меня знал и решил, что все-таки лучше не связываться. «Да забирай ты этот кусок дерьма. Он, падла, через дорогу идет, по сторонам не смотрит, потому что книжки, видите ли, на ходу читает. Наш один из-за него чуть не грабанулся. Маленько поучили, а вообще я лучше тебе за железо тушенку выкачу». «Тухлая она у тебя», — сказал я. Бармен Макс обижался, что ты ему тухлятину подсунул. «Пошел он, нормальная тушенка». «Так как, договорились?» Харлей сгреб запчасти и направился к своей Ямахе. Ватага с оглушительным ревом унеслась прочь. Я помог подняться до ходяги, усадил в машину и отвез к его берлоге. С тех пор между нами завязалось нечто вроде дружбы. Я иногда навещал профессора, привозил ему еду, спички, чай. Он полюбил беседовать со мной на разные умные темы, хоть и величал одаренным невеждой. Насчет одаренности... Думаю, он преувеличивал из вежливости. Сейчас я решил навестить профессора. Сам не знаю зачем. Быть может, просто хотелось с кем-то поговорить по-человечески, не скали клыки. На перекрестке я свернул и углубился в заброшенный массив многоэтажек. Их построили незадолго до чумы. Здесь были сплошь элитные квартиры. Только они никому не пригодились. У огромного с причудливым фасадом здания я затормозил недалеко от входа в подвал. Он был темен, но я знал, что в глубине подземелья профессор сидит при своей керосиновой лампе. Он почти всегда был там, со своими книгами. Включив сигнализацию, я стал спускаться на ощупь по бетонным ступеням. В глубине подвала действительно мерцал свет. Посреди просторного помещения с аккуратно выметенным полом торчал остов деревянного дивана. В окрестностях можно было найти роскошную кровать или хотя бы матрас от нее, но профессор предпочитал это старье, застеленное таким же старым одеялом. Он, как заведено, возлежал на своем одре, подмастив под голову пару подушек и читал при свете керосиновой ламп. Моего приближения он, понятно, не слышал. Он вообще был чрезвычайно неприспособленный человек. Я удивлялся, как он до сих пор жив. Когда я появился в дверном проеме, он опустил книгу и вгляделся. «А, Сережа, заходите. Давно не заглядывали. У вас все в порядке?» «У меня всегда полный порядок», — бодро сообщил я, прошел в комнату, заваленную книгами, кипами журналов и старыми стульями. Тут же высилась вертящаяся на подставках доска, наподобие школьной, только поменьше, вся испещренная какими-то формулами. Листы бумаги с такими же мудреными формулами валялись на столе и вообще повсюду. В углу притулился письменный, он же кухонный и обеденный, стол. На столе торчал примус, где только профессор откопал такой раритет. Аккуратной горкой высились вымытые тарелки, поблескивала пара стаканов. Обитатель подвала, несмотря ни на что, оставался человеком чистоплотным. Отодвинув тарелки, я поставил на стол принесенный пакет с провизией, принялся выкладывать из него консервные банки. «Спасибо, Сережа, зря беспокоились». Это было ритуальное восклицание профессора в таких случаях. Если бы я не возил ему еду, он, возможно, помер бы с голоду. Я извлек из пакета литровую бутыль водки. Вообще-то я постоянно возил ее с собой на всякий случай. Сейчас такой случай настал. Мне нужно было слегка расслабиться после всего случившегося. Профессор, привлеченный блеском стекла, восстал со своего ложа и с достоинством приблизился. Сказал он. «Если не ошибаюсь, то весьма кстати». «И мне так кажется», — согласился я. «Присаживайтесь, давно ведь не выпивали». И принялся штыком от калаша вскрывать банки. Профессор придвинул шаткий стул, уселся на него, взял в руки бутыль, свернул пробку, набулькал в стаканы. «Я не слишком самовольничаю», — осведомился он. «Профессор», — сказал я, — «прекратите эти штуки. Я вас давно просил без церемоний, а то несколько нелепо выглядит». «А видите ли, Сережа», — сказал профессор, — «я понимаю, что нелепо, глупо и неуместно в этом свихнувшемся и пересвихнувшемся мире. Вы парень простой, не уважаете всякие интеллигентские выкрутасы, но я веду себя так, потому что это помогает сохранить мне чувство реальности и самого себя. Поверьте, в день, когда я стану общаться с вами матом, я сойду с ума». «Вам виднее», — буркнул я. «Давайте выпьем». Мы выпили, и я сразу налил по второй. Профессор закусил привезенной мною тушенкой, зажмурился. «Вкусно! Давно не доводилось! Я же вам недавно 10 банок привозил», — сказал я. «А их у меня какие-то бродяги отобрали. Бродяги тут неподалеку обосновались. Я стал тушенку разогревать, так они запах за 3 квартала учуяли, как, извините, охотничьи псы. И явились. Били? Нет, я сразу продукты отдал. Один, правда, пристал. Откуда такая еда? Где беру? Я, вы уж меня простите, с перепугу сказал про вас. Они сразу отстали. И даже 1 банку тушенки мне оставили. Правда, я ее потом девочке отдал. Живут тут неподалеку девочка и старик. Да я не об этом. Я давно понял, что в городе многие вас знают. Но мало кто любит, усмехнулся я. «Да, скорее боятся. Говорят, что вы человек очень резкий. Они говорят, что я хитрая и опасная сволочь. А вы такой? А вам зачем знать, какой я? Кушайте тушенку». Профессор отодвинул от себя банку, аккуратно положил ложку. «А вы, Сережа, странный человек». Я расхохотался. Он недоуменно уставился на меня. «Будто сговорились», — объяснил я. «Все про одно и то же». «Вы действительно странный», — повторил профессор. «Вы сильный, смелый. У вас чувствуется какая-то специальная подготовка. Не знаю, что-то вроде спецназовца. Я в этом не очень разбираюсь. Вы изображаете из себя ездока, но вы, по сути, не ездок. Вы потенциальный лидер. Если бы захотели, кое-что могли бы изменить в наших краях». «Вы очень проницательны», — сказал я. И, помолчав, добавил. «Я был когда-то псом-волкодавом, но в силу обстоятельств одичал и превратился в обычного волка, как все вокруг. Но я не желаю быть вожаком никакой стаи. О том, что я порой кое-что меняю в нашем замкнутом мирке и в ближайшее время собираюсь еще круче изменить, я не стал его информировать». «Чего же вы желаете?» «Желаю знать, с чего все началось и почему, и чем закончится». «Чем закончится, не ведает никто», — охотно отозвался профессор, уставший от общения с самим собой. «А началось?» «Насколько я могу припомнить, первые признаки чумы возникли на периферии, во вполне определенной местности, а потом с большой скоростью феномен стал распространяться, как круги по воде отброшенного камня. И круги эти вдруг застыли, достигнув определенной границы». Я махнул рукой. «Кто это не знает?» «Все, конечно. Но какой напрашивается вывод? Это не вирусы, не радиация. Тоже, кстати, многие давно поняли. Зона поражения — почти правильный круг с довольно четкой границей. Полоса риска — около 0,5 километра. За ней — никаких неожиданностей. Перед ней — неожиданностей целый букет. А на самой полосе что-то вроде есть, но вроде бы и нет. Значит, у всей этой штуки существует эпицентр, и оттуда исходит нечто, чего мы не понимаем. Если добраться до эпицентра, можно, наверное, кое в чем разобраться, хотя кто его знает. И что это, по-вашему, за эпицентр? Профессор развел руками. Понятия не имею, но он обладает некими свойствами, приводящими к известным последствиям. Ничего себе действие! Сколько народу перемерло, местность теперь совершенно гиблая. Да и что это за смерть такая, когда плоть превращается в пыль? А видите ли, подумав, ответил профессор, я полагаю, что к нам сюда каким-то образом попало что-то совершенно чуждое. Это все враки, будто правительство проводило эксперименты, а они вышли из-под контроля. И про взорвавшийся секретный завод тоже враки. Если бы существовали секретный завод или лаборатория, требовались бы коммуникации, поставки оборудования, сырья, огромное количество энергии. Понимающие люди по этим признакам догадались бы, что функционирует какой-то объект. Подобное шило в мешке не утаишь. Но таких упомянутых признаков не наблюдалось. Тогда откуда же оно взялось? Возможно, упало с неба. Или его выкопали из земли. Ну да, про летающую тарелку многие говорили, только никаких пришельцев что-то не видно. И непонятно, для чего они тут мор устроили. Сами не заселяются, нас до конца не доизвели. Профессор аккуратно почесал залысину на лбу. Тарелка, не тарелка, но я думаю, что источник все же неземного происхождения. Оттолкнемся от воздействующих факторов. Среди так называемых работяг есть толковые люди, они проводили исследования. Работяги и меня зовут к себе, но, впрочем, это не по теме. Так вот, я видел их наработки. Кажется, очень грамотно, хоть я и не специалист, но безрезультатно. Я хотел добавить, что на Большой Земле еще и не такие специалисты головы сломали, и тоже ничего, но промолчал. Откуда бы мне это знать? Я знаком с основными перспективными исследованиями мировой науки, продолжал профессор. И почти с уверенностью могу сказать, что никто ничего подобного сделать не мог. Есть, конечно, секретные исследования, но они всегда опираются на другие, общедоступные. Так вот, никаких предпосылок этого локального апокалипсиса не было. Он указал на груды книг и журналов. Я специально еще раз проштудировал литературу, искал хотя бы намек, зацепку. Ничего нигде. А на пустом месте такие изобретения не возникают. Значит, все-таки пришельцы. Вторжение, как в дурацком кино. Вы уже сами частично ответили на свой вопрос. Вторжение и используемые при этом средства должны преследовать конкретную цель, а я такой цели не вижу. Никаких признаков колонизации или какой иной целенаправленной деятельности. На нашем пятачке апокалипсиса все будто застыло, законсервировалось. Идут какие-то локальные изменения в живой природе, но, на мой взгляд, они хаотичны и никем не управляемы, и вообще никакой цели не преследуют. Если только еще больше не напугать выживших. Кстати, о выживших. Обратите внимание. Они делятся на две категории. Одни никак не отреагировали на возникшие воздействия, остались какими были. Другие, если верить бытующим рассказам, абсурдно видоизменяются. Мутации обычно проявляются в последующих поколениях, а тут уже существующие сформированные организмы превращаются бог знает во что. Так не бывает, не может быть. Это касается не только людей, но и прочей флоры-фауны. Все эти деревья-людоеды, странные кошки, какие-то гигантские нетопыри, что летают над улицами по ночам. Да вам, я полагаю, об этом гораздо больше известно. Делаем выводы. Земная наука не способна породить подобное явление. Воздействие неземного происхождения гипотетически способно на что угодно. Но отсутствуют признаки решаемых задач и управления процессом. Я не стал уточнять, что, похоже, среди выживших есть и третья категория. По крайней мере, один ее представитель, который никак внешне не изменился, но приобрел непонятные способности, коих у обычных людей не бывает, если не принимать всерьез байки всяких экстрасенсов. Вслух я сказал, Так может быть, к нам сюда совершенно случайно угодил какой-то метеор из дальней галактики, и у него свойства, непостижимые для нашей науки. Вот он тут все и натворил. Профессор снова почесал за лысину. Все может быть, но это слишком упрощенно. Силы, действующие здесь, слишком неоднородны и разнонаправлены, а вряд ли они могли возникнуть естественным путем. Значит, все-таки вмешательство чуждого разума. «Мы с вами можем так ходить по кругу до бесконечности», — сказал профессор. «Нужны исследования, исследования, и не силами местных умельцев, а самых знаменитых светил мировой науки». «Светилам сюда ходу нет, сами знаете», — буркнул я. «Из-за периметра и даже со спутников много не наисследуешь, так что остается надеяться только на умельцев. Кстати, вы упомянули кошек. Вы с ними встречались?» «Да, их тут множество. Живут стаями, появляются будто из ниоткуда и исчезают в никуда. Впрочем, я думаю, что они, как обычные кошки в прошлом, умеют находить себе самые укромные и недоступные места. Они сохранили или даже умножили врожденную способность к мгновенным и бесшумным перемещениям. Но согласитесь, они стали очень странными». «Да, конечно. Они, пожалуй, самые странные из всего, что здесь появилось». Я рассказал профессору, как кошки выследили своего обидчика и расправились с ним. И про то, как комодовцы столкнулись с говорящей стаей. «Любопытно», — заинтересовался профессор. «Я о таком не слышал». «Что они, стали разумными?» «Вряд ли. Понимаете, существуют объективные законы природы. Насекомые, например, при их физическом строении ни при каких обстоятельствах не вырастут крупнее небольшой собаки. Их внешний хитиновый скелет просто не выдержит гравитации, и кошки не могут стать разумными в силу размеров и строения их мозга. Людям свойственно принимать сложные проявления животных инстинктов за осмысленное поведение. Сами разрослись, как на дрожжах, а котята в основном дохлые родятся. Почему? Может, потому что организм родителей изменился, без учета детородных функций, а слова в кошачьем вое вашим бандитам могли и померещиться. Слишком много всего вокруг, что могло бы померещиться. Но оно не мерещится, а существует. И где искать разгадки, неизвестно. Но если их где-то и искать, сказал профессор, то я думаю, именно в эпицентре. Вы туда съездить не собираетесь? Я хмыкнул. Там что, все на бумажке написано? Ездили уже? Одни вообще не вернулись, которые, наверное, доехали. А которые не доехали и вернулись, рассказывают такое. В общем, никому больше ехать неохота. Ну, как знаете, это я слышал действительно небезопасно, только все равно кто-то рано или поздно туда доберется. Потому что так, как здесь, жить нельзя. Ведь в городе осталось немало нормальных людей. Где они? Вы их не видите? Они отсиживаются по подвалам в пустых домах, кормятся чем придется и дичают, потому что, как и положено по законам общественного развития, образовались бандитско-феодальные кланы. Они здесь заправляют всем, многие им подчинились, влились, так сказать. Деваться-то некуда, а остальные прячутся, выходят на промысел по ночам, роются в мусоре. С большой земли, как я понял, помощи ждать не приходится. А мы не хотим отсюда, в концлагеря. Мы здесь прочно застряли. И надо действовать самим, прежде чем продолжить исследование. Необходимо положить конец насилию и власти баронов-разбойников. В давние времена с баронами-разбойниками обычно разбирался король и его войско. А у нас тут не монархия. У нас тут бесповоротная анархия, да такая, что Кропоткин с Бакуниным сильно отдыхают. Идите к работягам, раз зовут. Самые приличные здесь люди. С ними и исследовать сподручней. «Работяги действительно люди приличные», — согласился профессор. «Но они ничего не добьются и не изменят, потому что встроились в возникшую социальную модель, заперлись в своей крепости посреди всего этого кошмара и разгула и надеются, что решение придет извне, с большой земли. Это не исключается, но, боюсь, если такое решение и придет, нам слаще не станет. Я не понимаю, чего добиваются власти». Но никаких реальных попыток постичь природу бедствия и противостоять ему незаметно. Поэтому, полагаю, Там идет большая и грязная возня, в которой мы все лишь разменные фигуры. Профессор не догадывался, насколько он прав. Нужно действовать здесь, менять эту самую модель, чтобы реальная власть и возможности перешли к нормальным людям, тем же работягам. Если бы нашелся кто-то, кто сумел бы инициировать процесс, вот вы, например. Я рассмеялся. Интеллигенция, как всегда, лелеет идею революции. Вождя вам только не хватает с боевой партией. Нашлись бы и вперед на Зимний или на Белый дом, кому как нравится. Только я на броневик с пламенными речами не полезу, и партии у меня нет никакой. У работяг, сами говорите, своя политика. Или выползут ваши одичалые быватели из нор вооружаться дрекольем, и пойдем мы урок и ментов штурмовать. Чушь это все. Профессор вздохнул, он понимал, что я прав. «Тут недавно люди генерала приезжали», — сказал он. «А неподалеку мужчина жил в подвале, кажется, бывший водитель автобуса. И угораздило его подвернуться под руку этим скотам. Точно не знаю, что там между ними произошло, что вообще могло произойти, какие у них, возможно, разногласия. Они со стволами, во все стороны, на какой-то бронемашине, а он, по сути, бомж. Взять с него абсолютно нечего, и характер не тот, чтобы на рожон лезть. Но из-за чего они к нему привязались? Я только услышал истошный вопль и дым увидел густой черный. А позже обугленное тело на асфальте. Но одного соседа моего угораздило оказаться в непосредственной близости. Он тоже мало что понял. Слышал только, как они ему сказали: «Так ты водила, но мы тебе горючки поддадим и бензином на него из канистры». Знаете, я думаю, никакой причины и не было. Не может быть причин для такого. Они просто развлекались. Я бы мог рассказать профессору сотню подобных историй, еще позабористей. Но зачем? Для чего пилить эти зловонные опилки? На броневик я хоть как не полезу, и смысла в этом нет никакого. Генерал? Никакой он не генерал, а бывший прапорщик внутренних войск и следственные изоляторы. И в бригаде его, хоть они ментами и называются, настоящих ментов по пальцам пересчитать. Выжившие солдаты, какие-то типы, то ли из ФСБ, то ли с таможни, а может еще откуда. Мало ли всяких спецслужб в последние перед чумой годы расплодилось. Есть прокурорские и судейские людишки, а вокруг всякий сброд, от охранников из ЧОПа до бывшего помощника мэра города. Тот вообще свихнулся. И у прапорщика генерала не то в роли ординарца, не то шута. Они говорят, что закон соблюдают, но какой, непонятно. У них боевики, пусть комодовских или муштаевских, одинаково беспредельничают. Как они мне все осточертели. Профессор прав в одном, так жить нельзя. Просто не положено так жить. А как положено в наших условиях? Этого я не знаю. Подозреваю, что профессор тоже не знал, как и остальные, кто задумывались. В революционные вожди я не гожусь, и в полезные последствия революции не верю. Учили историю, знаем. Но и сидеть сложа руки я не намерен. Ни о чем таком я профессору не сказал. Вместо этого спросил: «Так все-таки, отчего вы не переедете к работягам?» Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Их деятельность представляется мне бесперспективной. Да к черту деятельность! Из обычного чувства самосохранения. Вы же здесь, извините, бомж бомжом. Вас любой мерзавец может запросто спроводить на тот свет, а у работяг и безопасность, и харчи, и вам особое уважение. Давайте я вас отвезу, прямо сейчас. Неспокойно мне за вас как-то. Профессор задумался, потом покачал головой. Нет, спасибо, я действительно внешне и есть бомж. И убить меня могут очень запросто, но знаете, я в чему все потерял, семью, друзей, работу. И сначала смысл жизни, а потом мне стало казаться, что я кое-что и приобрел. Я никогда не жил согласно своей воле. Надо мной давлели обстоятельства, долг. Теперь я никто, и в то же время теперь я — это истинный я. Без всего наносного, без поз и кивоков. Мне интересна наука. Была, есть и останется. И я ею занимаюсь в меру возможностей. «Не больно ты ей в таких условиях позанимаешься», — буркнул я. «Не скажите. Не обязательно ставить опыты в пробирках. Банально, конечно, но я мыслю. А значит, я существую. А я мыслю. Мыслю совершенно свободно, ни на кого и ни на что не оглядываясь. Ни на какие общепринятые установки, ни на каких авторитетов. Быть может, мои мысли порой безумны, но они свободны. От стереотипов, от конъюнктуры и прочей шелухи. А значит, и я свободен. Потому что в этом вся моя жизнь. У работяг, конечно, комфортнее, но их господин директор сам так и не понял, чего ему хочется, конституции или севрюжины с хреном. Он просто воссоздал порядки завода, который долгие годы возглавлял. А порядки эти не могут не быть деспотичными. А любая деспотия, даже с самыми лучшими намерениями, даже обусловленной необходимостью, пагубна для свободной мысли. Она ставит мысль себе на службу и ценит только прагматический аспект, способный принести практическую пользу. Абстрактная наука деспотии не интересна. Директор приспособит меня к каким-нибудь исследованиям, например, свойств ржавых гвоздей под воздействием факторов зоны. В смысле, лучше они становятся или хуже, и что ими эффективнее прибивать. Тактично, так и уважительно приспособит, но неизбежно. И спорить с ним бесполезно, ибо он и олицетворяет деспотию, а мне это не нужно, не интересно. Поэтому я ни за что не поеду к работягам. Я усмехнулся. И здесь анархия. Вот уж воистину голый человек на голой земле. Странно только, что ученый человек. Голым я себя все же бы не назвал, ответствовал профессор, оглядывая свой малопривлекательный наряд. А что касается анархической идеи, она абсолютно утопична, но очень соблазнительна. Человек же по натуре своей терпеть не может давления, принуждения, всяких условностей и правил, но вынужден им подчиняться. А тут, быть может, нам впервые предоставлен выбор – быть свободным или добровольно отказаться от такой возможности. В этом одна из уникальностей жизни в зоне. В словах профессора была своя правда. Я, пожалуй, на его месте тоже не пошел бы к работягам. Но я возразил. Причем тут уникальность? Бомжи и бродяги были всегда и везде. Они посреди совдеповской деспотии выбирали свободу на свалке. И посреди грянувшей демократии потом так было и будет. Это явление социально-психологическое. Однако, возразил профессор, вы тоже не торопитесь прибиться к работягам. Хоть если кому-то и подходите, то именно им. Вы себе изображаете нечто такое. Он неопределенно пошевел пальцами, видимо, не находя безобидных слов. Но в сущности, вы человек дела и порядка. Тем не менее, хоть мы с вами совершенно разные, по мотивам поведения, его формам, последствиям, мне почему-то кажется, что наше с вами одиночество, обособленность, имеют одну и ту же основу. Он, наверное, был прав, но мне не хотелось развивать эту тему. Меня занимали сейчас другие, куда более животрепещущие. Мы долго просидели с ним в его подвале, глотая водку и вяло беседуя. Он опьянел, и ему стало не до разговоров, а я все думал, как быть дальше. И чем дольше я думал, тем яснее представлял, как именно поступлю. Поступить я собирался скверно, очень скверно, как все они и заслуживали. Но главное было не в том, чтобы воздать по заслугам. Гадкая игра, в которую меня втянули, и смысл, который я пока не очень понимал, рано или поздно окончится для меня печально. Это очевидно. И есть один выход – избежать этого. Или хотя бы на какое-то время оттянуть исход. Нужно только не ошибиться. Правильно разыграть партию. Кое-какие козыри у меня имелись. Остаток ночи я провел профессора в подвале, притащив из джипа надувной матрас. Надо же было хоть иногда как следует отоспаться. Проснулся за полдень со скверной мыслью, что самое гадкое мне еще только предстоит. Профессор уже что-то опять почитывал на своем диване. Мы устроили не то запоздалый завтрак, не то ранний обед. За принесенной мной из машины новой бутылкой трапеза и застольная беседа растянулись на несколько часов. Я не торопился, не желая мелькать в городе при свете дня. Заодно следовало все тщательно продумать.